Глава 19. Лана. Каникулы и отпуск. Двойной праздник. Отмечать его планируем втроем. Я все же набралась смелости и поговорила с сыном. «Тем, мне надо с тобой поговорить», — начинаю я, стараясь не нервничать. «Ма, я на тренировку же собираюсь», — буркнул, собирая свою сумку. «Просто пока я решила, иначе опять буду откладывать», — оправдываюсь словно. «Ок», — садится на постель и смотрит на меня. «Выкладывай, ма». Как быстро летит время, как быстро взрослеют дети. Страшно от этого понимания, но ничего сделать не можешь, увы. А хочется все остановить и отмотать немного назад и снова взять в свою руку пухленькую детскую ладошку. Как ты относишься к Никите? Начиная с наводящего вопроса. Сын смотрит на меня, как на слегка тронувшуюся умом. Да нормально, ма, ты что? Просто лето скоро. У тебя каникулы, у меня отпуск. Ма! «Вы уже жениться собираетесь?» – удивляет меня своим вопросом. «Нет-нет!» – усмехаюсь. «Нет, конечно!» «Тогда я тебя не понимаю!» – пожимает плечами. «Как ты смотришь на то, чтобы переехать к нему, пока на время?» Начинаю тут же объяснять, пока он не отказался. «Попробуем. Если все хорошо будет, то подыщем квартиру побольше. Тебе школу со спортивной подыщем». «Жить вместе хотите?» – догадывается. «Да». «Ну, круто!» Поднимается с постели и продолжает собирать сумку. «Я не против, конечно. Могла бы сразу начать с конкретики», – бубнит мой маленький мужчина. «А по поводу женитьбы я тоже был бы не против. Он же любит тебя. Да и ты вроде тоже». Говорит все это, не глядя на меня. «Ты серьезно?» – удивляюсь. «Да, мам, я собираюсь», – намекает, что разговор окончен. «Но я так растрогана, что не планирую отставать от него. Просто подхожу и обнимаю мальчишку со спины, целую в макушку». А самой внутри растекается нежность. «Да, ма!» В нетерпении. Хочет освободиться от моих рук, но в итоге передумывает и, развернувшись, тоже меня обнимает. «Он тебя не обидит, он мне обещал. Веришь ему?» «Ага». Я еще не рассказывала об этом разговоре Никите. Хотим с сыном сделать ему сюрприз. Ник сегодня работает, и наш приезд будет для него неожиданностью. А завтра у него выходной. Проведем весь день вместе. Поэтому с самого утра собираем пару сумок с самым необходимым. Прибираемся в квартире. После недавних событий мы немного отошли. Но стараемся избегать эту тему в разговорах. Мое заявление приняли. А как там будет дальше идти дело, я не знаю. Да и знать не хочу, по крайней мере пока. Бывший не появлялся и никак не давал о себе знать. Очень хочется верить, что надолго. От мыслей отвлекает телефонный звонок. «Лана, я тут почти у тебя». Слышу голос подруги. «У тетки была, она как раз по соседству с тобой живет. Вот, думаю, спишь еще или уже отмечаешь свой отпуск?» «Давно не сплю, смеюсь. Забегай. 5 минут, и я у тебя». И Янка действительно приходит буквально через пару минут, с тортиком в руках. «О!» – заходит в квартиру, оглядываясь. «А что у вас тут происходит?» «Ты в кухню проходи!» – кричу ей из ванной. «Да у вас тут Армагеддон, не меньше!» Слышу голос девушки. «Сама собираю щетки наши с сыном, пару полотенец. Все пригодится, если учесть, что Ник живет один, и у него максимум 2 полотенца». Так-так, захожу в кухню, где Яна хозяйничает, разливает чай по чашкам и нарезает торт. «Что у вас тут происходит?» «Да ничего особенного. Раз у нас не состоялась поездка на море по моей вине, и в лагерь сын отказался, вот решили съездить с ним на пару дней в соседний город. Там зоопарк, цирк. В общем, есть куда сходить, и немного сменить обстановку не помешает». «Это точно», — соглашается Яна и садится рядом за стол. «И раз уж ты здесь, оставлю тебе ключи от квартиры, мало ли?» — спрашиваю ее. Эта мысль только сейчас пришла мне в голову. «Да, конечно», — тут же соглашается. «Здорово», — радуюсь ее ответу, — «и мне так будет спокойнее». «Опа!» — в кухню ураганчиком влетает Тема. «Здрасте, тетя Ян!» Здоровается Артем. «Мам, а у Никиты комп или ноут есть? Мало ли, мне понадобится. Не тащить же свой». Спалил контору. Яна тут же переводит вопросительный взгляд на меня. «Нет, конечно, твой мы пока не потащим», — отвечаю. «Тем, там разберемся на месте», — отвечаю. «Иди лучше чай пить». «Да я сейчас. Немного осталось». И снова убегает. «Никита, я не ослышалась?» На лице подруги расплывается довольная улыбка. «Почему я не в курсе?» «Речь же идет не о друге-сверстнике Артема, да?» — хмыкает. «Да, не знаю, что врать. Да и врать ли?» А правду какую сказать? Не готовилась я к такому разговору. Вот только соври мне, обижусь. Тут же грозится. Хорошо, да, у меня появился молодой человек, Никита. Мы к нему собираемся, на неделю, там видно будет. А кто он? Чем занимается? Почему мне не рассказал раньше? Давно у вас? Вопросы летят, как из пулемета. Да я не знала, что из всего этого выйдет. Но вроде бы как все серьезно. Отвечай размыто. Не хочу пока раскрывать все карты, не готова я. И? Ну что и? Улыбаюсь. Фотка есть? Нет. Я честно не знаю, во что все это выльется, поэтому пока больше ничего тебе рассказать не могу. Ладушки, сдается, ладушки. Как только у тебя появится больше конкретики и уверенности в загадочном Никите, я надеюсь, ты мне все-все расскажешь. Расскажу, обещаю. Через час мы с сыном садимся в такси. Водитель загружает наши сумки в багажник. Ключи от квартиры я передала Яне. Она нам машет рукой, пока машина не скрывается за поворотом. «Я лишнего сболтнул, да?» – спрашивает Артем, откидываясь на спинку сиденья. «Да ничего», – усмехаюсь. «Мне давно надо было ей хоть немного рассказать о том, что у нас происходит, но все что-то не решалось».